Ветимно завещание в кустах оградившися, невозможного противовещать благодохновенным словесем Твоим, молчание почтоша дарование Твоя, мы же ащи и немощные, обаче дерзаю подвергнуть уста наша на хвалы Твоя, принося Тебе песню.